поговори со мной, душа моя, скажи мне что-нибудь. И она произнесла такие стихи. Что значит, я еще жива, когда разлучена с тобой? Ведь сердце любит лишь тебя, моя душа полна тобой. Ты тело мертвое мое возьми, возлюбленный, с собой, и там его похорони, куда заброшен ты судьбой. И если назовешь меня хотя бы два раза подряд, сухие косточки мои из-под земли заговорят. Когда же она кончила говорить и плакать, я сказал ей: «О, дочь моего дяди, довольно тебе печалиться. Что толку плакать? Это ведь бесполезно. Не препятствуй мне в том, что я делаю. Если ты будешь мне противиться, я убью себя», — сказала она. И я смолчал и оставил ее в таком положении. И она провела в печали, плаче и причитаниях еще год. А на третий год я однажды вошел к ней, разгневанный чем-то, что со мной произошло, а это мучение уже так затянулось. И нашел дочь моего дяди у могилы под куполом, и она говорила: «О, господин мой, почему ты мне не отвечаешь?» И, услышав ее слова, я стал еще более гневен, чем прежде, и воскликнул: «Ах, доколе продлится эта печаль!» И когда дочь моего дяди услышала эти слова, она вскочила на ноги и сказала: «Горе тебе, собака! Это ты сделал со мной такое дело и ранил возлюбленного моего сердца и причинил боль мне и его юности. Вот уже 3 года, как он ни мертв, ни жив. О, грязнейшая из шлюх и сквернейшая из развратниц, любовниц подкупленных рабов, да, это сделал я!» — отвечал я, и, взяв меч в руку, я обнажил его и направил на мою жену, чтобы убить ее. Но она, услышав мои слова и увидев, что я решил ее убить, засмеялась и крикнула: «Прочь, собака! Не бывать, чтобы вернулось то, что прошло, или ожили бы мертвые! Аллах отдал мне теперь в руки того, кто со мной это сделал, и из-за кого в моем сердце был неугасимый огонь и неукрываемое пламя». И она поднялась на ноги и, произнеся слова, которые я не понял, сказала: «Стань по моему колдовству наполовину камнем, наполовину человеком». И я тотчас же стал таким, как ты меня видишь. И не могу ни встать, ни сесть, и я ни мертвый, ни живой. И когда я сделался таким, она заколдовала город и все его рынки и сады. А жители нашего города были 4 родов — мусульмане, христиане, евреи и маги. И она превратила их в рыб — белые рыбы — мусульмане, красные — маги, голубые — христиане, а желтые — евреи. А 4 острова она превратила в горы, окружающие пруд. И кроме того, она меня бьет и пытает, и наносит мне 100 ударов бичом, так что течет моя кровь и растерзаны мои плечи. А после того она надевает мне на верхнюю половину тела волосяную одежду, а сверху эти роскошные одеяния. И потом юноша заплакал и произнес: «О, Боже, я стерплю твой приговор и рок, ведь я привык терпеть, пускай судьба жестока. В беде, которую ты на меня навлек, прибежище одно — бессмертный род пророка». И царь обратился к юноше и сказал ему: «О, ты прибавил заботы к моей заботе после того, как облегчил мое горе. Но где она, о юноша, и где могила, в которой лежит раненый раб?» «Раб лежит под куполом в своей могиле, а она в той комнате, что напротив двери», — ответил юноша. «Она приходит сюда раз в день, когда встает солнце, и как только придет, подходит ко мне и снимает с меня одежды и бьет меня 100 ударов бича, И я плачу и кричу, но не могу сделать движение, чтобы оттолкнуть ее от себя».